Глава 20. Эшлин. Прошло 4 дня. 4 дня непрерывного потока сообщений от Логана, в которых он спрашивает, когда мы снова увидимся. Говорит, как скучает по мне. 4 дня натянутых разговоров с Мией и избегания всего, что имело отношение к ее новому другу. 4 дня страха перед предстоящим занятием с человеком, который никак не хочет оставить в покое мое подсознание. 4 чертовых дня. Это сводит меня с ума. Шумно вздыхая, я поднимаю руку и стучу в дверь, пока чувство сожаления о происходящем нарастает в животе. Будто часть меня уже знает, насколько это большая ошибка. То, что я пришла сюда, ошибка. Но разве у меня есть другой выбор? Дверь открывает Логан. Дерьмо. Он втягивает меня в медвежье объятие и засовывает язык мне в горло, сжимая мою задницу. Мои глаза широко распахиваются. Я нажимаю ему на грудь. «Вау, подожди!» «Привет!» «Привет, детка!» — говорит Логан в ответ и снова целует меня, но больше языком, чем губами. Я быстро целую его в ответ и отстраняюсь, большим пальцем вытирая уголок губ. «Привет!» Повторяю я. Я думала, ты сегодня на работе. Ухожу как раз через 5 минут. Почему ты не сказала, что придешь? У меня урок. А почему мы с тобой не виделись? Была немного занята. Прости. Я складываю руки на груди, потирая голые плечи. Если бы я не знал тебя так хорошо, решил бы, что ты меня избегаешь. Шутит он с нахальной ухмылкой. Но в его глазах явно читается намек на его уязвимость. Из-за этого я чувствую себя дерьмово. «Я не избегала тебя», — вру я. «И давай будем честны. С нашими загруженными расписаниями мы все равно обычно видимся всего 2 раза в неделю. Для нас тут нет ничего необычного». «Я знаю, но наше прошлое свидание было таким классным, поэтому я решил, что мы могли бы видеться почаще, что ли». Он отступает в сторону, пропуская меня в дом Тейлора. «Я знаю. И мне жаль», — добавляю я. «Но, несмотря на наш хороший секс, у меня все еще не расписание, а полный хаос, так что...» «Что не так?» — хмурится он, чувствуя мою сдержанность. «Все так. Я опаздываю на урок с Кольтом». «Ты злишься на меня?» Он прищуривается, закрывая за мной дверь. «С чего ты это взял?» Я вздыхаю и потираю переносицу. «С того, что ты избегаешь меня». «Логан, я не избегаю тебя», — спорю я, прикрывая глаза и опуская руку. «Тогда пойдем со мной наверх. На 10 минут». «Ты говорил, что тебе уходить на работу через 5». «Значит, я опоздаю». Он берет меня за руку и ведет меня к лестнице. Но даже сама мысль о том, что он касается меня, почему-то кажется неправильной. Я не могу понять, от чего бы это. 4 дня назад я кончила сильнее, чем когда-либо. Но Кольт был прав. Я не думала о Логане. Я проигрывала в голове каждую фантазию, что крылась глубоко внутри меня с тех пор, как я впервые встретила Кольта. И Логану это понравилось. Черт, еще как понравилось. Но я использовала его. Использовала его и хотела, чтобы Кольт услышал, как я это делаю. Насколько я больная после этого? «Логан, остановись», — приказываю я. «Очень непрофессионально с моей стороны было бы прийти на урок только для того, чтобы переспать с тобой. Кольт, мой друг, переживет как-нибудь. Пойдем». «Логан, остановись». Я упираюсь пятками в пол. «Дай мне пространство хоть на минутку». «Дать тебе пространство?» Он останавливается и оборачивается ко мне, глядя на меня во все глаза, когда малейшее желание растворяется в воздухе, сменяясь подозрением. «Не в этом смысле». Кровь отхлынула от моего лица. «А в каком?» «Ни в каком, ладно?» — выпаливаю я. «Ты знаешь, как сильно я ненавижу опоздание, а у меня назначена встреча. Когда ты освобождаешься с работы? Мы можем поболтать сегодня или поделать что-нибудь еще». «Сегодня не могу». Он пожимает плечами. Безразличие из него так и сочится. «Логан, мне жаль». Парень мотает головой и отходит от меня. Ему не жаль. Он дуется, потому что я отказала ему. Сдерживая свой гнев, я беру его за руку. «Логан, я скучала по тебе. Я клянусь, все в порядке». Добавляю и я, хоть я и не уверена в том, кого я сейчас пытаюсь убедить. Я была занята. А быстрый перепихон перед занятием — это не то, чего я хочу. Я... «Ты ненавидишь опаздывать», — заканчивает он за меня. «Я понимаю». Он прижимается, невесомо чмокает меня в щеку. «Я отпускаю тебя. Поговорим позже». «Логан, все нормально, Эш», — холодно произносит он. «Черт, он мертвецки холоден». «Лжец. Хочу выплюнуть я, но прикусываю язык. Он не единственный, кто сейчас лжет. Я тоже лгу. И меня бесит то, как я оставлю под вопрос наши отношения, и все потому, что между мной и другим парнем проскочила искра. С тем самым парнем, что встречается с моей лучшей подругой. С парнем, который, как я догадываюсь, не заводит отношений. Он хорош для секса, и ничего более. Я буду дурой, если выкину в мусорку наши с Логаном отношения только ради этого. Но я же не дура. Логан, поговори со мной. Прошу я, пальцами впиваюсь в рукав его белой хлопковой рубашки. Не хочу, чтобы ты опоздала. Он выбирается из моей хватки, идет к кухне и выходит через дверь, ведущую в гараж, даже не оглядываясь, оставляя меня наедине с нерешительностью и сожалением. «Все нормально», — бормочет Кольт, стоя на верхней ступеньке лестницы. Он, может, и не застал всего произошедшего, но его слова повисли в воздухе тяжелым грузом. «Просто прекрасным». Я смотрю на него и выдавливаю жалкую улыбку. Он легко и уверенно перешагивает по две ступеньки за раз, спускаясь на первый этаж. Мы особо не разговаривали с тех пор, как я подслушала, как он удовлетворял себя в ванной. С тех пор, как он поймал меня на этом. С тех пор, как он прижал меня к стене, и я была уверена, что он собирался поцеловать меня. Это полное безумие во всех смыслах. Я не изменится. Я отказываюсь быть ею. И Кольт тоже не такой, я знаю это. По крайней мере, я так думала. Но учитывая то, как долго я избегала Мию и ее сближение с Кольтом, может, я и не права. Может, они официально вместе. Может, я не единственная, кто играет с огнем. От мысли об этом в животе затягивается узел. Я прикусываю большой палец. Мне хочется убраться отсюда к черту. Но я не могу. Мне нужны деньги на оплату аренды. Мне нужно... Что случилось? Спрашивает Кольт, подходя ко мне. Его брови озабоченно сдвинуты к переносице. «Ничего. Ты уверена?» «Ага. Давай начнем». Я иду к кухонному столу, даже не удосужившись взглянуть, идет ли Кольт за мной. Раскрываю рюкзак и кидаю учебник на стол с такой силой, что тот трясется. Но я злюсь и чувствую, как хочу плакать. Я запуталась. Расстроилась. Я не должна быть здесь. Но и домой я идти не хочу. Никогда там, Мия. Никогда мне приходится думать о том, целовались они или нет, занимались ли сексом, прикасался ли он к ней так же, как прикасался бы ко мне. Это так странно. Эш, стой. Кольт останавливается, берет меня за руки, заставляя посмотреть на него. Я качаю головой и вырываюсь от него, начиная рыться в своей сумочке в поисках глупой ручки и глупой тетрадки. «Эш, прекрати!» — огрызаюсь я. Он поднимает руки, сдаваясь, но его взгляд все еще прикован к моему лицу, когда он садится на край своего стула, а я беспомощно стою. Я ненавижу себя за то, что так остро ощущаю его присутствие. Каждое его движение. Его медленное и ровное дыхание, его терпеливость, То, как он не сорвался на меня за то, что я веду себя как сумасшедшая, когда я знаю, что другие уже бы не выдержали. Я шмыгаю носом, пытаясь контролировать свое дыхание, и невидящим взглядом смотрю на стол перед собой. «Эш», — бормочет он. Он говорит мягче, чем когда-либо. Более искренне, даже нежно. И это меня бесит. Как сильно я хочу сдаться ему. Как сильно я хочу уступить. Рассказать ему, что случилось, и почему я так расстроена, когда знаю, что это последнее, что мне следует делать. «Как твое свидание?» — спрашиваю я, падая на соседний стул и расправляя плечи. Я беру темно-синюю ручку и щелкаю ею, уставившись на пустую разлинованную бумагу перед собой. Но все, чего я хочу, — это посмотреть на Кольта, чтобы понаблюдать за его лицом, чтобы увидеть, как смягчается его взгляд, когда я упоминаю Мию. «Что?» Его хриплый голос звучит рядом со мной. «С Мией, как твое свидание? Я же не спрашивала тебя». «Это было не свидание», — отвечает он после паузы. «А что тогда?» Я перевожу на него взгляд. «Она угостила меня ужином, потому что я помог ей с коротышом». «А прошлой ночью?» — допытываюсь я. «Она рассказала тебе?» Кровь отхлынула от его лица. «А почему бы ей не рассказать? Мы подруги. Она пришла домой почти в полночь. Не то чтобы я обращала внимание, но...» Я прикусываю нижнюю губу, чтобы остановить поток бессвязных слов. «Она бедная до ужаса. Не то чтобы она стала ходить куда-то одна. Не без меня. Только если она не ходила на свидание или что-то в этом роде. Так вы, ребята, официально вместе? Выглядит так, будто вы проводите много времени вместе. Эш, мы не встречаемся». «Поняла». Я снова щелкаю ручкой. «Может, начнем?» Я машу ладонью в сторону закрытого учебника. «Эш, сколько ты набрал за прошлое задание? Есть что-то, на чем нам стоит сосредоточиться?» «Я хотел бы сосредоточиться на нашем разговоре». «Кольт, это не мое дело. И в первую очередь мне вообще не стоило спрашивать об этом. Давай просто...» Я чешу висок ручкой. «Сосредоточимся на твоем следующем задании, хорошо?» «Эш, или я могу идти? Как тебе больше нравится?» Он удерживает мой взгляд где-то с полминуты. С каждым мгновением мое сердцебиение ускоряется, а инстинкт «бить или бежать» грозится поглотить меня полностью. Мне не стоило спрашивать. Я знаю, что мне не стоило этого делать. Это не мое дело, но я ничего не могу поделать с тем, как мой мозг желает проиграть каждый грязный сценарий, каждое возможное прикосновение. Поцелуй, взгляд. Это могло происходить между Кольтом и моей лучшей подругой. Но самое худшее заключается в том, что я должна радоваться за Мию, потому что она права. Ее загадочный парень действительно хороший. На самом деле, он такой хороший, что она сравнивала его со своим парнем с момента их первой встречи. И это лишь проливает ослепительный свет на все черты, которых нет у Логана, но есть у Кольта. Прерывая нашу игру в гляделки, он выдыхает и молча открывает учебник. Остаток вечера мы занимаемся делами. И это хорошо. Это то, о чем я просила. Это то, что мне нужно, чтобы сохранить свой рассудок. Не так ли?